были разрушены, память, он не мог делать ничего, никакое жертвоприношение. Он опустился, стал по пивным, по кабакам ходить, пить, пить, пить. В итоге что? Деньги. Нужны стали деньги, никто не давал деньги. Он стал играть в азартные игры. Очень большие долги появились. Он пил эти, приходили люди к нему, угрожали. У него было куча детей, надо было их кормить. Он стал воровать туда-сюда. И от такой жизни каждый раз ему хотелось расслабиться. Жена уже надоела, она стала такая старая, некрасивая. Он думал, фу, будь проклят тот день. Он ходил в публичный дом и в долг занимался сексом, пьяный. Потом надо было расплачиваться, он шел кого-то ограбил, кого обворовал. И говорится, не было греховнее человека, чем он. Не было. И был один браман, который чесался. И этот браман был вайшнав. И он думал, что такое? И он кричался, что-то кушает, напало. Ничего понятия не было. Это описывается в Бхагавата Пуране, Шримад Бхагават. Самое главное Пуран. И он ходил, чесался. Думает, боже мой, мантру повторяю. Встаю в 4 часа, все нормально, ничего понятно. Более того, у него еще на носу росли длинные волосы. Он говорит, похоже, ну что я делаю, Господи? Вроде я все делаю правильно, но все время все чешется. Чем больше чешу, тем больше охоты чесать. И он не мог. И страшно страдал. Пришел гуру. Гуру, я чешусь, на носу волосы растут. Джапу читаешь? Читаю, нормально все. Но я вижу, ну-ка проверим твой уровень сознания. Да, ты отлично. У тебя есть просто грех, который ты не можешь реализовать. Какой? Ты очень плохо в прошлой жизни относился к падшим. Ты считал, что падшие недостойны. И только в результате этого у тебя еще проблемы остались. Ты не реализовал этого важного аспекта. Ты очень плохо относишься к падшим личностям. Ты как бы антипатию испытываешь. И симпатию к святым. И антипатию к невежественным людям. Ты не можешь сострадать. Поэтому всему, чему ты следуешь, это хорошо, но ты должен реализовать этот аспект. Я тебе даю наставление. Иди в такой-то город, найди самую греховную личность и съешь остатки его пищи. И как только ты съешь остатки его пищи, то твоя чесотка пройдет и волосы перестанут на носу расти. И ты увидишь, какое могущество имеет даже падшие люди. И у него была привязанность к гуру, у него была уже адхокшаджи, отношение адхокшаджи были. И он пошел в этот город, пришел и стал спрашивать, извините, пожалуйста, вы не могли бы сказать, кто у вас тут самый духовный? Вот Джамила, несомненно, Джамила. Где он живет? А все говорят, нет, я пошел омовение делать. Я уже произнес его имя, надо омовение делать. Все. Три раза надо омовение с мылом сделать. Еще рот прополоскать хлоркой и уши так вот прочистить. Маслом оливковым. Потому что ты спрашивал, мы говорили. Все, теперь наше благочестие улетучилось. Как только вы повторяете слово какое-то, упоминаете какую-то греховную личность, как тут же ваше благочестие. Поэтому шастра говорит, не упоминайте никакие имена, если о них не сказано в шастре. Вы можете говорить Рама, Хирани, Кашипу, что угодно. Это шастра. Но если вы говорите что-то другое, какого-то называете имя какой-то греховной личности, и в шастрах они не упомянуты, все, вы теряете часть благочестия. И ведические люди знали это. Это было ведические времена. И люди сказали, нет, все, мы сказали его имя, все, побежали сразу на Гангу омовение слушать. Три раза омовение уши, там масло, рот хлоркой, так сказать, все это, керосином волосы, все нормально. Омылись, он приходит, скажите, пожалуйста, в другое место заходит. Кто у вас самый греховный человек? Они говорят, он там. Пошли руку мыть. Рука показала туда, все, это ведические предписания, несомненно. Если вы показываете куда-то, помните, да, один на корову показал, руку отрубил. Также люди что-то показывают, боялись. Все четко знали закон кармы. Говорит боялись. Говорит. Другой говорит. Что это? Он пошел у мальчишек. Мальчишки ничего не соображают. Они не знают особо веры. Мальчишки бегают. Пацаны, идите сюда. Пацаны, да, мам, вот самосу, булочку эту. Скажите, пожалуйста, кто самый греховный ваш народ? А, дядя Джамила, точно, вообще, такой свинья. Такой ублюдок вообще. У него куча детей, такой алкоголик вообще, так малышей, дикромольник, женщин там жили, с публичного дома не вылазит, всех грабит, опоровывает, обманщик вообще. Ну, если есть кто-то, это дядя Джамила. Где он? Он опять услышал это имя Джамила. Где он живет? Вот там, пойдемте вам покажем. Раз показывает, дом, значит, такой, стучится, жена выходит, такая старая, толстая. И куча детей вокруг нее, как свиноматка. Да, там так говорится, она как свиноматка была. Говорится, чем ниже уровень сознания человека, тем больше он рожает, у женщины, тем она больше детей рожает. Это говорится в Веде. Многодетные семьи – это очень низкий уровень сознания. Но говорится также и в Ведах. как были очень большие семьи, очень много было детей. Но эти дети были необычные. Эти дети были зачаты полубогами, разные яги, там то все, совершенно другое. И так выходит очень много детей, куча. Медаль, тут мать героиня. Грамота в руках, так сказать, от горосполкома. Квартира такая, хрущевка, трехкомнатная. Постучался. Здрасте, здрасте. А Джамила дома? Жена говорит, зачем? Она привыкла, что все приходят деньги просить. Зачем? Смотрит, шнур, на носу волосы, есть какие-то прыща, чешется. А Джамила дома? А зачем он, мам? Денег нет. Да денег не надо. Уходите отсюда, надоели, что он там вам должен? Я ничего не знаю, у меня куча детей, дети. Ну-ка, дети, дети. Все. Что хотите, что хочешь? Я такой-то, такой-то, браман, такой-такой, дорогая женщина, все благословения тебе, мир твоему дому, так сказать, все такое. Я, ты, вон, она, вместе целая страна. Я за труд, мир, май, балалайка, жвачка, так сказать, пошел нафиг, Дед Мороз. Все остальное. Я пришел к тебе. Дай мне остатки пищи своего мужа. Она на него посмотрела. Она говорит, ты что, шутишь? Дай остатки пищи. Она говорит, да мы их выкидываем за 10 метров. За 10 метров от туалета. Мы даже в туалет не бросаем, потому что там в туалете живут глисты, мухи. Мы очень сострадаем глистам и мухам. Это жена говорит. Потому что если какое-то живое существо съест то, что ест мой муж, все. Мы плохую карму. Это дживахимса называется. Насилие над людьми. Ахимса – это сострадание. И она говорит, я хоть и проститутка бывшая, но я ахимсу знаю. Если я дам от этой сволочи кому-то поесть, все говорится, что через пищу передается реализация человека. Если там, то что такое? Они и так глистами и мухами стали. Если дать еще поесть, они кем станут, непонятно вообще. Они станут какими-нибудь аджаглистами. Мухотнилы. Это будет страшная, страшная, страшная мутация у них. И я из сострадания к этим живым существам выбрасываю за 10 метров от туалета. Мы даже посуду выкидываем, с которой он ел. К чему он не прикоснулся, мы тоже сжигаем. Домой заходит, одеялом накрылся там каким-то. Мы 3 дня терпим, потом сжигаем. Да? Мы боимся. Он так греховен, жена говорит. Я детей боюсь к нему подпускать. И жена еще. Он говорит, что ты такая толстая? Она говорит, я не толстая, я беременная. Такой живот большой. Он говорит, ну дай, пожалуйста. Она говорит, ну он приходил, я не знаю, там сам возьми. Вот там яма, я закопала сегодня, потом 3 раза омовение делаю. Мы даже посуду выкидываем, чтобы муравьи не съели, не дай бог. Потом грех такой на муравьев, так сказать, пойдет наш. И он выкопал там какие-то, он сел и съел. Как только съел, все прошло. Волосы сразу перестали расти, отвалились. Прыщики исчезли. Вот это да, величие, так сказать, остатков пищи, так сказать, недоеденных от Джамилы. Самой греховной личности. В то время. Как говорится, не было греха, который бы он не совершил 10 тысяч раз. Да. Не было такого греха. Вот и какие самые немыслимые есть грехи? Он каждый совершил, он пробовал все по 10 тысяч раз. Все, ему было интересно. Все. Вот ваша фантазия как разыграется сейчас. Даже это, если у кого-то появились какие-то фантазии, даже это он попробовал 10 тысяч раз. Да? Даже это он попробовал 10 тысяч раз. Да, Рома, и это он 10 тысяч раз делал. Даже не говори. Именно это он делал 10 тысяч раз. Серьезно. И то, вот о чем ты подумал, тоже он делал 10 тысяч раз. Даже вот он тоже ни о чем не думал 10 тысяч раз. 10 тысяч раз, он говорит, совершил все мыслимые и немыслимые грехи. И этот брахмана, вайшнава он был, так был доволен. И он сказал, мы с твоим мужем когда-то в Гурукуле вместе учились. Я вспомнил, это же Аджамила, он же был брахманом таким. Она говорит, ну да, был когда-то. А сейчас, я не знаю, вообще, вот видишь, как произошло. Ну, и они так за жизнь поговорили, так сказать. Она говорит, как же ты так смог съесть его пищу, это же ужас какой. Как же, он говорит, да, вот я даже излечился. Она говорит, что такое, как этот поганец может? Ну, тут сколько не ели, у нас одни проблемы. Дети съедают сразу, у них болезнь какая-нибудь, желтуха, корь, там, дизентерия, там, дисбактериоз, ну, все. Инфаркт миокарда, так сказать, шизофрения сразу начинается. Болезнь Дауна приходит сразу, мгновенно, все, короче говоря, сифилис там, все. Все, что есть, у него, так сказать, есть. Если вы прикасаетесь к чему-то, вы сразу заболеваете. Он говорит, нет, вот я, мне гуру сказал так. Гуру сказал, ничего себе, дай благословение каким-нибудь хорошим. И он говорит, я вижу, что ты беременна. я бы хотел, чтобы вы назвали своего сына Нараян. И она говорит, фу, ты что? Если я скажу, что наш сын Нараян, он слышать не может. Слышать не может о Нараяне. Он, может быть, из-за того, что в прошлом что-то у него там было. Но он не хотел слышать, потому что ему было стыдно. Было очень стыдно. И она сказала, он же не сможет его назвать, он будет против. А я боюсь его. Он такой негодяй, может избить меня, он вообще опустился. Скажи, что я, и назвал свое имя. Скажи, что такое-то приходил, и назвал вашего будущего сына Нараян. Съел его пищу, и прошла у него болезнь. Назови мое имя. Мы раньше с ними друзьями были. Он приходит домой пьяный, дугу вообще, побитый там, матом кроется. Приходит, жена, так сказать, жрать. Ну, там, называл даже жена, он что-то там, кричит ей. Такая-сякая, жрать. Она приносит, он ест, сидит. И она говорит, вот, приходил тут один браман, попросил остатки твоей пищи, вот съел, так кстати, остался жив. Кто такой? Настоящий мужчина. Она говорит, вот такой-то, такой-то. И он, как? Он? Как? Что? Она говорит, вот он благословил меня, что мы должны назвать нашего ребенка Нараян. Он сказал, что будет мальчик, будет Нараян, он будет утехой твоей жизни. И он это принял, что эти старые отношения. И родился у него мальчик. И назвали они его как? Нараяна. И этот мальчик был таким прелестным, таким превосходным, потому что благословение этого брамана сработало. И он все время, Нараяна, иди ко мне, Нараяна, иди ко мне, ты моя маленькая, Нараяна туда, Нараяна сюда. С ним спал, ел, пил, забыл про все. Сначала куда-то в пивную идут, он Нараяна, пойдем, Нараяна, не хочу. Он думает, что же, или пивная, или Нараяна, Нараяна, пойдем с тобой. В песке играет с Нараяной, то есть все. Вся жизнь в Нараяне, Нараяна туда, Нараяна сюда. Спят вместе, едят вместе, ходят вместе, везде, туалет туда-сюда, везде вместе с Нараяной. И такая привязанность в сердце. И наступил час расплаты. Заболела Джамила очень сильно, и при смерти лежит, и начал умирать. И говорится, души вышли из равновесия. Горло заполнилось слизью, постепенно начал холод, все члены начали отниматься, все. И только лишь сознание. Еще немножко речь, и на пороге смерти он в страхе стал хвататься за что-то. И никто ему не был дорог, ни жена, ни один. А кто ему был дорог? Сын, его младший сын Нараян. И прямо на пороге смерти он вспомнил о том, что было больше всего ему дорого, о своем сыне. И он закричал, Нараян, Нараян! Когда он скрикнул Нараян, он вспомнил, о Боже мой, его еще зовут как Господа. И вдруг он вспомнил свою молодость, как он был предан Господу Нараян, Кришне, как он совершал поклонение. И так стыдно стало Джамиле. Так стало стыдно, что сердце огонь прямо, стыда. И он последним на издыхании крикнул, уже не сына, он крикнул, Нараян. И столько было в этом произнесении, этой чистоты, он не просил ничего, он просто произнес, как прости, пожалуйста, прости меня, не просил ничего, он просил только прости меня, я полный неверный, но ты на самом деле Бог богов, и он крикнул, Нараян, и говорится, ему удалось в этом состоянии произнести один раз имя без оскорблений, чисто. Как результат могущества чистого, один раз, если человек, говорится, произнесет имя Нараяна, Харе, Говинда или что-то, то он удостаивается духовного мира. Но поскольку Аджамила был так грешен, возле его постели уже стояло три Ямадута. Ямадуты – это посланники, Ямараджи. Один Ямадут пришел наказать его за все его греховные мысли. Другой Ямадут пришел наказать его за все его речи. И третий Ямадут – за все его поступки. И они решили его схватить и утащить. Куда утащить? В ад. Адаха. В ад. И как он крикнул Нараяну, вдруг эти ямадуты, схватив Аджамилу и став вытаскивать его из канты, его тело потащили, тонкое тело. И стали его обвязывать чем? Веревкой времени, да. Веревкой времени. Как тут же появились какие-то трое светящихся живых существ с четырьмя руками. От них исходило такое сияние, такая любовь. И ямадуты так они заблагоговели. Вау, они такие. И те рядом с ними спустились. Свет. И ямадуты в восторге. И они остановились. Там Джамила бьется в конвульсиях, так сказать. За что? Кричит. Эти, стоять, дурак. Бум-бум там ему. носу, бьют его там. Эти мадуты сказали: зачем вы берете этого человека? И сказали: как зачем? Это же Аджамила. И они начали рассказывать. Один начал рассказывать, о чем он мыслил. У него мысли, и показывают, стал эти мысли, там одна порно. Убийство порно, так сказать, это мура. Другой говорит: вот его речи, и включил записи. Плеер. И там полилась такая чушня. И один говорит: а вот его видео. И там поступки все. Как он там по карманам шарится, как то делает, как все. Он говорит: так. И они начали им идут рассказывать. В соответствии с законом кармы, и они начали рассказывать. Три гуны материальной природы, карма и время. Они идеально знали закон кармы, гуны материальной природы и время. Все уровни кармы они рассказали. Сказали: ну теперь скажите, достоин ли он чего? И они стали рассказывать славу святого имени. И они рассказали о славе святого имени. И эти мадуты сказали: да. Ну-ка подождите, сейчас спросим. И они раз, вот одно сотовый телефон. Ту-ту-ту-ту-ту. Алло, Ямараджа, можно Прабу? Прабу, значит, господин. Господин Ямараджа, можно? Ямараджа: да, слушаю. Это там такой-то сержант, так сказать, кривая нога. Выкатенный глаз. Тут вот мы Аджамилу утащим. Ну давайте скорее, я его жду, тут уже, кстати, баки кипят, так сказать, ножи наточены, так сказать, все нормально. Сейчас будем его, так сказать, клизму ему ставить, свинтовую. Тут оловы пить его будем заставлять и так далее. Давайте. А что, в чем дело? Тут пришли какие-то светящие живые существа, такие классные мужики, нормальные вообще. Мы в восторге, да, в восторге. У нас с ними дружба, так сказать, мы задружбанили с ними, все в порядке. И они говорят, что он какие-то тут имена произнес. Ну, странно. Ну-ка дайте им трубку. Алло, кто такие? Мы вишнудуты. Я там такой, я такой. Я ситха, я там сварупа. Я Дамодара Дас. Ямараш на проводе. О, наши поклоны, Махарадж. Это говорят вишнудуты. Наши поклоны, Махарадж. Панчикал по трубе с чакри, по синху, бевача, по титанам, по войне, бевачна, мен, маха. Вся слава Шри Гуру, Шри Гуранди. Что такое? Что случилось? Мы забираем Аджамилу. Почему? Аджамила произнес один раз имя Нараяна без оскорблений. Ямараш: да, да. Отпустить. Дайте трубку этим дуракам. Алло, отпустить немедленно. Все, Ямадуты раз и описывается. Как Ямадуты пришли к Ямараджу и стали спрашивать, почему мы его отпустили, что? И Ямараджа рассказывает им о славе святого имени, своим слугам, Ямадутам. И весь этот диалог между Ямадутами и Вишнудутами Бхагаватам описывает. И Аджамила стал свидетелем. И Аджамила получил реализацию, что слава святого имени, что его, такого падшего, защитило святое имя, которому он раньше служил. Он служил Вишну, и его имя защитило. И совесть его стала еще больше мучить. И вишнудуты сказали: только потому, что ты произнес один раз имя, мы прощаем тебе все грехи. Бог тебе прощает все до одного грехи. Возвращайся обратно в тело и думай, как поступить. И все уже спят, уже стоят возле этого тела, уже стали его заворачивать в этот саван, какие-то забинтовывать, чтобы сжечь. Скорее все это. Ужасно это. Все родственники, скорее бы сдох, скорее бы, ну знаете, скорее бы тебя забрали, как вот у Пушкина. Никто его не любил. И только мальчик Нараяна плакал. И вдруг он зашевелился. Все в ужасе: а, падла, вернулся, о, горе, все. И один только маленький мальчик Нараяна радуется. Жена: о, возвращайся, не надо. Помер так помер, все, ничего не знаю. Закапывайте и сжигайте. Нет, он вернулся в тело, говорится. И тут же, как только он вернулся в тело, он возвратился в этом состоянии отречения. Он попросил у всех прощения, поцеловал своего сына, переоделся и ушел. Ушел куда? Нет. Он ушел во Вриндаван. И все оставшееся время он посвятил чистому воспеванию святого имени. Харинама Киртани. Он стал воспевать святое имя. И он стал соблюдать все правила предписания. И через некоторое время он достиг этого состояния бхавы. Бхава – трансцендентный любви к Богу. И успешно, и когда он достиг этого состояния, и те же самые три вишнудута на цветочном корабле появились перед ним. Сказали: дорогой Прабху, пожалуйста, отправляемся на Вайкунтхалоку навсегда. И Аджамила зашел на корабль и отправился домой, назад, в Богу. так рассказывает Пуран. Спасибо большое. Есть вопросы у вас какие-нибудь? Ну, мы поговорим об этом. Поговорим. Это разные части. А Вишну всегда имеет еще несколько аспектов. Еще несколько. Прадьюмна, Анирудха и Санкаршан. И вот эти их по-разному еще называют. Каждый Вишну имеет еще атрибуты, и эти атрибуты не отличны от самого Вишну. То есть Карандакаша, например? Карандакаша — это Маха Вишну, кого называют Нараяна. Это Карандаши. Каранадакашая Вишну, его еще называют Нараяна или Маха Вишну. Возлежащий на водах причинного океана. Он повелитель духовного мира. Нараяна Дхама. Все Вайкунтхи, все в его подчинении. Гарбхадакашая Вишну — это Вишну, который входит во все вселенные. В океан Гарбха. Вселенная — форма яйца. Внизу, в нижней части, половина залита океаном Гарбхи. То есть это воды. Воды причин этой вселенной. И там возлежит Гарбхады. Из его пупка вырастает лотос, на этом лотосе Брама и так далее. В стебле 14 планетарных систем. Кшира Дакашая Вишна — это Гарбха Дакашая Вишна, распространяет себя как Кшира. Он становится параматмой всех живых существ и также входит в каждый атом. Становится параману. Параматмой и параману. Он становится душой атома. Параману — это душа атома. Атомы живые. И внутри атома параману. Сверхдуша внутри. Ее называют параману. Параматма — это то, что в сердце других живых существ. Индрагоп — это самый маленький микроб. У индрагопа есть сердце, и в этом сердце он сам, душа, и рядом с ним кто? Параматма. Так же, как в нашем сердце. Разное лишь тело, а душа очень маленькая. Одна десятитысячная сечение кончика волоса. Очень маленькая. Атма означает меньше меньшего. Ее невозможно. Она такая маленькая, нематериальная. Даже если бы она была огромная, мы бы все равно ее что? Не смогли видеть. Потому что это природа духовная. У нас материальное зрение. Поскольку у нас материальное сознание, у нас материальное зрение. Если у нас было бы более другое глубокое сознание, наше зрение соответствует нашему сознанию. Когда человек пьет, наркотики принимает, у него другое зрение появляется. Ты знаешь, да? Он видит всякие. Да. Это реально существует живые существа. Их называют пишачи. Пишачья лока есть. Ее называют Пхауми. Подземная планета есть. Под землей есть планета. Там живут эти черти. Пишачи на санскрите называются. И когда человек очень сильно деградирует, и вот от этих особенно транквилизаторов, этих всех вот, дурманищ, у него появляется агья-чакра, начинает в обратном направлении вращаться, и у него приобретается зрение ниже этого уровня. И он начинает видеть этих всех живых существ, общаться, они его начинают действовать на него, он их ощущает тонким телом всем. Поэтому, как правило, все заканчивается белочкой, белой горячкой. Это реально существующие живые существа, это не какая-то фантазия, галлюцинация. Это вот Кшира, Карана и Гарбха. Коронада... Что? Коронарна Вашая. Корона — это значит причина. Вашая — это входящий, это одно из имен. То есть вот Бог, он по-разному действует. Вот, допустим, Кришна. Когда он идет пасти телят, он Говинда. Да. Да. Ты понимаешь, да? Когда он общается с Радхарани, кто он? Шьяма Сундара. Также и Махавишна. Когда он выполняет определенную функцию, его так называют. Когда он возлежит просто на водах. Да, да, да, да, да. Допустим, Кшира Дакашая Вишна, его еще называют как? Параматма. Видишь? Или Параману. Но это и речь идет о Кшира Дакашая Вишна. Да. Тонкое тело – это инструмент души, через которое душа пытается наслаждаться также материальной материей, только тонкой материей. Есть грубая материя и есть тонкая материя. Адепт – это приверженец, значит. Последователь, приверженец или, так сказать, как это сказать? Да, почитатель. Такой, практикующий почитатель еще. Такой очень глубокого уровня. Деб, значит, приверженец, более, очень приверженец. Еще есть у вас вопросы какие-нибудь? Итак, я к чему все это говорил в итоге? Что, чтобы вы запомнили, если вы не пользуетесь знанием, автоматически вы пользуетесь любым материальным знанием, а в итоге ложным эго. Либо своим, либо какого-то другого человека. И в итоге все это превратится, принесет вам. Все, что казалось нектаром, превратится во что? В яд. А почему что-то для нас ядом? Потому что это задевает наше ложное эго. Поэтому мы говорили с вами, для нас правда какая всегда? Горькая. А ложь какая? Сладкая. Поэтому мы подальше держимся от тех, кто говорит как есть. Поближе держимся к тем, кто потакает нашему ложному эго. Поэтому на самом деле наши друзья все они враги нам, а все наши враги, они нас чему-то могут куда более лучшему обучить. Потому что они нас ненавидят за нашу гордость, ненавидят за нашу тупость, за нашу глупость, за наше тщеславие и так далее. Они указывают нам на наши недостатки. Так ведь? И в общем-то, они так по большому счету куда более делают большую работу, чем как волки загрызают больных овец. Так и говорится, что враги, вот есть история про Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати, учителя Прабхупады. Был один человек, который ездил за ним везде. Где бы он ни читал лекции, приезжал этот человек, и он сидел и записывал все, что он говорил. Потом вставал и публично говорил, вы неправильно стих назвали. Вот там в стихе, потом вы неправильно назвали Пурану, он был очень сведущим. И он говорил, вы... и он публично это делал, и люди, там, что он там, кого-то, ну, знаете, болтает, так сказать, сам не знает, что болтает. По сути, многие вещи были правильные, но по форме было неправильно. И он за все время за форму цеплялся и говорил. Потом он начал по сути цепляться. Иногда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он специально вводил людей в заблуждение, чтобы те противоречия какие-то высказывали. А тот человек, вот эти специальные противоречия. Дальше, потом он говорил, ты гордый, и начинал говорить ему. И всегда это было публично. И ученики Бхактисиддханта Сарасвати ненавидели этого человека. Представляете, говорится, когда вашего гуру кто-то оскорбляет, вы должны его убить. Либо вы должны отрезать ему язык, либо сами совершить самоубийство или покинуть это место. И в Кали-югу, говорится, вы должны покинуть это место. В те эпохи вас бы убили за это. Или вы, если вы не можете убить, вы должны пойти и покончить с собой. В Кали-югу вы должны покинуть место, где оскорбляют вайшнавов, оскорбляют шастры. Ну, вот эти вот оскорбления, о чем мы говорим. И ученики, они просто так терпеть ненавидели. И он везде ездил. Вот они поедут в какую-то программу, на какую-то проповедническую, и там Бхактисиддханта Сарасвати дают лекцию. Бам, смотрят, в первом ряду уже с блокнотом сидит. Они, уйди отсюда, Бхактисиддханта Сарасвати, оставьте его в покое. Садитесь, пожалуйста. И раз Бхактисиддханта Сарасвати жил уже на Ракхакунде, уже был в возрасте, и отошел от учеников, уже передал свои дела и поспевал мантру. И ночью вдруг так барабаны бьют, там эти караталы играют, а все поют, так сказать. Киртан идет, он такой проснулся ночью, что такое? Они забегают, ура, у нас радость, дорогой гуру Махарадж, наконец-то свершилось этот долгожданный день. Он сказал, что такое? Сдохла эта собака, которая вас критиковала. И Бхактисиддханта сказал, как? Они сказали, сдох он, сволочь, радуйтесь, гуру. И у них такой праздник. И Бхактисиддханта Сарасвати, говорится, сел на пол и заплакал, очень горько заплакал. И он говорил, это был мой друг, самый лучший мой друг. Он сделал меня совершенно. Дураки. Дураки. Это был самый лучший мой друг. А вы всегда были моими врагами. Мне было так тяжело среди вас. Все, что я не говорил, вы принимали за истину. А он всегда меня выправлял. Благодаря ему я совершенствовался. Он сказал, его специально послал. Кто? Бог. Так садху относился. Но это очень высокий уровень. Мы не можем его имитировать. Поэтому для нас друзья, те, кто говорят, то есть гладят наше ложное, поэтому мы их любим. Но тут нас обучают, он должен говорить так, как есть. И не все готовы принять, как есть. Иначе яду еще больше может прибавиться. То есть ложное яду может еще усилиться больше. Поэтому мы должны быть осторожны, не подражать никому. Все, до свидания. До послезавтра. Спасибо. Я хотел бы вот еще о чем сказать. Чтобы вы готовили свои вопросы и записывали. Вы что-то читаете. Вот иногда, вы заметили, да, когда меня нет, тут тысячи вопросов появляется. Думаешь, вот сейчас увижу и спрошу. И вроде помнишь. Потом, как только я захожу, вместе с... как захожу я, выходят вопросы. Вы замечали, что такое есть какая-то такая? Поэтому записывайте, готовьте свои вопросы. Не беспокойтесь, я не буду над вами смеяться, я буду вам рассказывать и объяснять. Ром, все уже. Финита. Я должен хоть чуть-чуть жалеть.